Как не заплыть жиром? As we now know, management caffeine helps us stay quick. Как мы теперь поняли, кофеин для менеджеров помогает нам оставаться быстрыми. It helps us to stay motivated. Это помогает нам мотивировать себя. And it helps us to reduce our stress. Это помогает нам снизить уровень стресса. And that's positive. И это здорово. However, но тем не менее, as we all know, как мы все знаем, not everything at work and in management is always positive. Не все в работе и в управлении позитивно. In fact, if you're not careful, на самом деле, если вы не осторожны, when difficult times come your way, когда вы сталкиваетесь с трудностями, you can actually get caught up in what I call management fat. Вы можете, что я называю, заплыть жиром. Now, as we all know, it's not good to be fat. Я думаю, мы все знаем, что избыточный вес — это не очень хорошо. And I'm not talking about physically here. И здесь я говорю не о физических особенностях. That's not good either. Хотя в этом тоже нет ничего хорошего. I'm talking about activities that managers engage in that make them slow. Я говорю о том, что иногда делают менеджеры, замедляя самих себя. That create more stress in their work. Создавая себе еще больше стресса на работе. And ensure that they stay demotivated. Продолжая себя демотивировать. And constipated. И лишь усугубляя свой запор. So there's five things here I just want to caution you about to make sure that you don't get any management fat. Поэтому для того, чтобы не заплыть жиром, я хочу, чтобы вы избегали пяти вещей. Number one. Первое. Don't blame your people. Не сваливайте вину на своих подчиненных. But John, my people are stupid. Но мои подчиненные глупы. Oh, stop, stop. Who hired them? Перестаньте. А кто их нанял? Who's not developing them? А кто их не развивает? Yes, I understand all too well that employees screw up. Да, я хорошо понимаю, что сотрудники допускают ошибки. And yes, maybe it's technically their fault. И иногда это действительно их вина. Still, you're responsible. Но ответственность несете вы. And you have the ability to make changes. Потому что в ваших руках возможность что-то изменить. Number two. Второе. Don't get caught up in the system. Не становитесь жертвой системы. Too often managers get so caught up in the bureaucracy in their companies that they forget what the heck they're supposed to be doing. Слишком часто менеджеров настолько поглощает бюрократия, что они даже забывают, что и как они должны делать. And what is it they're supposed to be doing? И что же они должны делать, спросите вы? Producing results. Приносить результаты. Building people. Развивать подчиненных. And offering the company the greatest profitable work that they can offer. И выкладываться по максимуму, увеличивая прибыльность компании. Don't forget what your job is. Не забывайте о том, в чем суть вашей работы. Now that brings us to the third area of fat. И это подводит нас к третьему опасению. Don't settle for less than excellent. Не надо позволять себе посредственность. In today's market you cannot settle for mediocrity. Потому что в современных условиях делать что-то хуже, чем превосходно, мы не можем себе позволить. And I can promise you that the first time you settle for less than excellent performance, you're going to create a new standard that's going to be hard to get rid of. Я могу вам пообещать, что первый раз, когда вы позволите посредственность, станет вашим стандартом, и избавиться от него будет гораздо сложнее. But in my company we can't do that. Но в нашей компании мы не можем этого делать. That won't work in my country. В моей стране такое не сработает. That's not the way our industry is. В нашей отрасли все работает иначе. Hey, welcome to the 21st century of business. Everything is changing. Добро пожаловать в бизнес 21 века. Все меняется. And there's two kinds of companies out there. И сейчас существует всего два вида компаний. The best ones. Лучшие. And the dead ones. И мертвые. That's the future. Вот в этом будущее. Don't settle for anything less than excellence. Не позволяйте себе действовать хуже, чем превосходно. Number four. Четвертое. Don't stop improving. Не прекращайте совершенствоваться. The moment you stop growing. Как только вы перестанете расти. Is the moment you sacrifice the opportunity for greatness. Вы поставите на карту свой успех и возможность стать выдающимся. Let me say that again. Я могу повторить. The moment you stop growing. Как только вы перестанете расти. Is the moment you sacrifice your opportunity for greatness. Вы поставите на карту свой успех и возможность стать выдающимся. Look, it's real simple. Все очень просто. There are far too many dead executives out there. Слишком много вокруг безжизненных руководителей. And the scary thing is, those are the people setting the example for the next generation. И пугает то, что именно с этих людей берет пример новое поколение. That's not the way it's supposed to be. Так быть не должно. Ask yourself this question. Задайте себе вот какой вопрос. Don't you deserve a better future? Неужели вы не заслуживаете лучшего будущего? Well, look, you're not gonna get one. Вы просто так его не получите. Unless you continue to innovate. Вы должны придумывать что-то новое. Grow. Расти. And create. И создавать. Every day. Каждый день. And number five. И номер пять. Don't give up hope. Не теряйте надежды. Look, being an executive can be brutal sometimes. Я знаю, быть руководителем нелегко. I know. Я очень хорошо понимаю. I've been an executive for almost my entire career. Я был руководителем, по сути, всю свою карьеру. I've had huge failures. У меня были серьезные провалы. I've had huge successes. И выдающиеся успехи. There have been times that I thought I was on top of the world. Были времена, когда я просто парил. And there are also times that I, well, wish I was buried underneath it. А были времена, когда я хотел провалиться сквозь землю. Staying motivated isn't easy. Мотивировать себя как руководителя очень непросто. It's simple, but it's not easy. Это легко, но непросто. Nevertheless, it is possible. Но возможно. And I can tell you the best way to make sure that you don't give up hope. Я могу сказать, что самый лучший способ гарантировать, что вы не потеряете надежду, is to go into work every day. Это приходить на работу каждый день. With a decision in your mind that today is going to be better than yesterday. Приняв решение, что сегодня будет лучше, чем вчера. Oh, come on, John, that sounds like some motivational crap to me. Джон, ну перестань. Это все звучит как мотивирующая чепуха. Okay, maybe. Ну, может быть. But it's good motivational crap. Но вы знаете, это хорошая чепуха. Because if you start every day with that on your mind, потому что если вы каждый день будете начинать с этой установкой, you'll have a better day than if your mind was blank. Так оно и будет, причем с большей вероятностью, чем если бы вы начинали день с пустой головой. Yeah, but John, what can I do in a day? Джон, ну что я могу сделать за день? Maybe not much. Может быть и немного. Maybe only a little bit. Может быть хоть чуть-чуть. Maybe only 1%. Может быть 1%. But if you add up all those little bits. Но если вы соберете вместе все эти элементы. And all those 1%. Сложите все эти проценты. Over time. С течением времени. As they accumulate. Когда вы будете их наращивать. Those little bits become big. Из этих маленьких элементов складывается что-то выдающееся. And at the end of the day. И в итоге. That's what makes the difference. Именно это сыграет решающую роль. Between winning and losing. В том, выиграете вы или проиграете. Мы благодарим вас за прослушивание аудиокниги серии One Hour Expert. За информацией о других сериях и наших новинках, пожалуйста, обращайтесь на сайт www.onehour.ru.